Здравствуйте, милые, добрые, прекрасные, удивительные женщины. Сегодня я расскажу вам тайну о вас самих. Очень-очень многие из вас не знают, чего хотят на самом деле. Вы часто получаете в жизни то, чего хотите, но почему-то не рады этому в дальнейшем. Это касается и отношений с мужчинами. Почему? Мне думается, от того, что вы порой сами не знаете, чего хотите на самом деле от этого взаимодействия. Одни из вас говорят, что от мужчины нужны только деньги. Такое взаимодействие кратковременно, и даже если эти отношения будут скреплены, не факт, что они продлятся долгое время. Вторым нужны эмоции, секс, романтика, развлечения и так далее в том же роде. Им не нужны долговременные отношения. Эти первые две категории женщин имеют место быть довольно часто, но счастливы ли они? Годы идут, внешний вид бывших красавиц меняется и становится менее интересным для мужчин. Что же делать? Как дальше жить? Есть категория женщин, которым нужна стабильность и защита, а есть такие, которым нужно все, о чем я упомянула выше, и к тому же еще поддержка и понимание, уважение и внимание, честность и романтика, открытость и бескорыстие, поддержка и так далее. Последний вариант говорит о многом. Если в мужчине будут все эти качества, эта самая женщина сможет ли соответствовать этому мужчине? Сможет ли она быть рядом с таким человеком, не имея качеств, которыми необходимо обладать женщине рядом с ним? Как себя проявлять? Как не потерять такое сокровище? Да и самой, как стать и быть сокровищем для своего избранника? А на самом деле, чего хочет женщина? Чего вы хотите, милые мои? Ведь в вас заложен потенциал уже с рождения, который помог бы вам сделать вашу жизнь гармоничной, счастливой. И встретить того мужчину, с которым бы вам стало хорошо и радостно быть всегда, в любой ситуации. Ведь в семье сила мужчины берет свое начало в силе женщины, берегини и вдохновительницы. И тогда вопрос, откуда же брать силы женщине? Я уже упомянула о потенциале, заложенном в каждой женщине. Он у всех разный, но он есть, и главное – его раскрыть. Есть очень важный момент, куда эта сила будет направлена потом. На проявление ласки, уважения, поддержки, любви, на создание уюта и лада в семье, то есть на усиление себя и создание гармонии в себе и вокруг, на то, с чем вы будете сталкиваться в своей жизни. Или на требование чрезмерного внимания к себе, на доказательство своей правоты, занудства, на постоянные споры, конфликты. Все это ведет и к разрыву отношений, и потере сил для обеих сторон. Мои хорошие, вы забыли, что значит быть счастливой по-настоящему, зарылись в проблемах и выяснении отношений с внешним миром. Самое время вспомнить о себе настоящей. Любящей, заботливой, нежной, желанной, нужной, любимой. Где она настоящая? Спряталась. Как ее отыскать? Дело в том, что никуда ходить и не надо. Она всегда с вами, она внутри вас и ждет, когда наконец вы ее услышите, почувствуете и вместе начнете выстраивать свою жизнь. Станете для себя светом, радостью, проявляясь мир творчеством, счастьем, любовью. И мир начнет меняться и радоваться вместе с вами. Когда человек действительно хочет чего-то, от всего сердца Вселенная помогает ему осуществить его мечту. И это правда. Обо всем этом и о том, как прийти к себе настоящей, принять себя и начать строить свое счастье, мы будем рассказывать и помогать вам в этом на женском круге с 30 апреля по 5 мая 2025 года недалеко от Москвы. Записывайтесь. С помощью практик, а их будет много, в беседах с наставниками, будем рады помочь вам разобраться в себе и избавиться от груза проблем в вашей жизни. В течение всего времени женского круга вы будете погружены в тепло, любовь и душевную обстановку всех участников. С программой женского круга вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке в описании к этому ролику. Контакты для записи на участие в женском круге находятся также в описании к этому ролику и перед вами на экране. Всего вам доброго! Будьте счастливы, мои хорошие!